Глава 6. Папа. Последние пару лет встречи проходили именно так. В сквере у кинотеатра, или в самом кинотеатре, или в кафе «Мороженое». Но 6-летняя Надя понятия не имела, как именно нужно правильно дружить с папой, поэтому каждая встреча отзывалась ликованием в ее сердечке и оставалась ощущением праздника в памяти. К тому же встречи были так редки. А еще у папы всегда был подарок, и это добавляло девочке ощущение праздника. Надя уже не помнила, как она дружила с папой до того, как он уехал, и ей казалось, что их отношения всегда были такими радостными. Только сегодня было странно, что папа приехал быстрее, чем обычно. Они виделись буквально на прошлой неделе. Но эта мысль быстро выветрилась из Надиной головы, потому что его большая, крепкая рука держала ее маленькую ручку. Потому что его голос так смешно что-то рассказывал, потому что от него так по-родному пахло папой, и мир в это время казался добрым, неопасным и счастливым. Не то что утром. Было все равно, куда идти. Второй рукой Надя прижимала к груди новую куклу в красивом цветастом платьице, очень похожем на ее. Погода была сырая и прохладная, но руки согревались папиным теплом и новой куклой. Так бы шла и шла, ведь с папой не страшно гулять даже по необитаемому острову. Народу в сквере было немного, в такую погоду мало кто решился на прогулку. Но Надя с папой был без разницы, ведь они вместе. Пока он курил в сторонке, Надя собирала букеты запавших кленовых листьев. То и дело крича ему, чтобы он посмотрел и оценил красоту и размер все растущего желто-оранжево-багрового облака. Ей хотелось собрать именно огромный букет. Девочке казалось, что именно очень большой букет и будет самым красивым. Но утро сегодня было какое-то странное и грустное. Мама и бабушка с самого начала дня были не в духе, мало разговаривали, пропускали Надины вопросы. А дядя Юра, зашедший в гости к маме, почему-то быстро ушел. В такие моменты Надя по обыкновению старалась не привлекать к себе внимания. Было страшновато и непонятно, но не хотелось попасть под руку, особенно маме. Бабушка, иногда проходя мимо, легонько приобнимала ее или могла сказать что-то теплое, но в этом Наде и виделся какой-то особый страх, потому что бабушка не вела себя как обычно. Обычно она всегда разговаривала с Надей столько, сколько та хотела. И папа не встретил ее на улице, а зашел домой, чего он не делал 2 последних года. Когда папа пришел и обнял дочь, бабушка взяла Надю за руку, и они обе удалились в комнату, плотно закрыв дверь. На все попытки Нади выспросить, что происходит, бабушка отвечала примерно одно и то же. «Подожди, детка, сейчас мама с папой поговорят, и вы пойдете гулять». Шли лихие 90-е. Страна гудела, бурлила и взрывалась событиями, преступлениями, нововведениями, опасностями – словно это была не жизнь, а гангстерское кино, где по сюжету порядки и правила менялись со скоростью кадров, где главные те, кто сами так решили и отстояли это в кровавой бойне. Кино, в котором никто не знал, что будет завтра, и будет ли оно, где было непонятно, кого бояться и кого слушать, так как главные менялись с такой же скоростью. В этом вестерне постоянно звучали вопросы, где взять денег, а потом... Зачем они нужны, если все равно покупать нечего? Где в одно мгновение можно было стать миллионером, а в следующее – обладателем 2 квадратных метров земли без оградки и памятника. Или наоборот, с кованым забором и 2-метровым монументом. Где люди грезили невероятными мечтами о мгновенном богатстве, но далеко не всем удавалось его достичь. Да и вообще просто выжить. Где по замыслу режиссера с треском ломались души и судьбы. Где профессоры торговали пирожками и яйцами с машины, а сантехники металлом и древесиной вагонами. Где учительница убиралась в офисе бывшего отсталого двоечника, а врач продавал обувь, склеенную из бумаги, словно ее делали для покойника, а не для носки. В этом кино ничто и никто не смогли бы защитить. Если главный решил, что не главному, пора на свои 2 квадратных метра, где бедные от богатых отличались настолько разительно, как ни в одно время, ни в одной стране. Бедные были все разные, а вот богатые, будто из одной большой семьи с одинаковыми вкусами и одинаковым гримом. Единственные истинно счастливые люди, которых это не касалось и не волновало, были дети. И Надя была счастлива, что у нее есть папа, который приезжает раз-два в месяц с подарком и веселым настроением. И она может гордо сказать в садике, что они с папой сами построили будку для дворовой собаки, что они кормили уток, катались на лодке, и что ее папа самый сильный. В это утро Надя сидела с бабушкой в комнате и слушала гулкие голоса родителей, доносящиеся из кухни. Маму было слышно лучше. Она говорила громче и более взволнованно. Потом она плакала. Надю это сильно испугало. Она подумала, что родители снова ссорятся. Но бабушка успокоила и объяснила, что это просто мама переживает за подругу. Надя, конечно, поверила, но все же прислушивалась к тому, что говорит мама. До Нади долетали слова, которые с каждой секундой производили все новые страшные «почему». Было совсем непонятно, кто такие кредиторы, и почему папа должен сидеть, а не ходить или лежать. Почему мама кричала, что им всем теперь придется переезжать в другой город, и почему папа дурак? Слова папы Надя слышала обрывками и еще больше не понимала. Что такое счетчик и баксы? Что за слово «беспредел»? Кто такие братки и кивлер? Девочка испугалась не на шутку и в слезах бросилась к бабушке на руки. Она не верила, что папа дурак, и не хотела, чтобы мама на него кричала. Папа пришел к ней, к Наде. Ей очень хотелось забрать его и увезти гулять. А свои непонятные слова пусть они говорят потом! Она прижимала покрепче папин подарок и, вцепившись в бабушкину руку и уткнувшись в нее лицом, с напряжением ждала конца страшного разговора. Потом мама, наконец, вышла и пошла в ванную умываться, а папа стал одеваться в коридоре. «Алексей, не приходи к нам больше!» Вдруг вмешалась бабушка таким голосом, которого Надя никогда не слышала, встревоженным и властным. «Ты подвергаешь опасности собственную дочь! Они же к нам заявятся!» «Нет, пусть приходит!» Набравшись храбрости и выдернув свою руку из бабушкиной, взвизгнула Надя. «Папа, приходи ко мне!» «Пойдем, малыш, прогуляемся. Я сегодня видел красивую собачку во дворе. Давай возьмем ей кусочек колбаски». «Колбаски?» Распахнув дверь ванной, закричала мама. «А ты принес дочери эту колбаску-то? Давно ты в нашем доме колбаску видел? Тебя самого и нас заодно скоро на колбаску порежут. Давай одевайся скорее и иди отсюда, бизнесмен хренов!» Рыдая в голос, прокричала мама и закрылась в ванной. Надя вскочила и бросилась папе в колени. Ей всегда было очень плохо, когда мама плакала и когда она кричала на папу. «Не надо колбаски, папа! Пожалуйста, пойдем! Мы купим ей мороженое или пирожок! Пойдем, пожалуйста!» С жаром взмолилась Надя дрожащим голосом и стала торопливо неловко просовывать руки в рукава своей курточки, одновременно пытаясь вставить ноги в сапожки. «Недолго!» — крикнула мама. — И только в людном месте, понял? — Хорошо, — сухо ответил папа, взял Надю за руку, и они вышли. Постепенно вихри страхов в Надиной душе улеглись, и за руку с папой они отправились в маленькое путешествие по аллее сквера до кинотеатра. Они всегда ходили за руку. Это правило придумала Надя. Вот теперь мир такой, какой он должен быть. Но все же Наде хотелось понять, что случилось утром. «Папа, почему вы ссорились? Почему мама плакала?» «У нас небольшие проблемы. Я немного виновата, и мама обиделась. Но все будет хорошо, малыш. Как ты назовешь свою куклу?» «Не знаю. А что ты сделал?» «Я обещал маме кое-что и не смог выполнить. Но я исправлюсь». Улыбнулся папа дочери, потрепал ее руку и ускорил шаг. «Давай кто быстрее, вон до той скамейки!» «Когда ты мне обещаешь, ты всегда выполняешь». «А что ты обещал? А кто такой кивлер?» «Побежали кто быстрее? Ну давай!» И папа слегка ускорил шаг, увлекая дочь за собой. «Конечно, Надя прибежала первая!» В этот раз прогулка получилась особенно праздничная. Официантка в кафе оказалась очень доброй, принесла стаканчик для букета из листьев и поставила его на середину столика. Надя и папа ели мороженое и корчили друг другу рожицы, выглядывая то слева, то справа от букета. Потом они смотрели мультик в детском зале видеосалона, в который папа отвез ее на веселом звенящем трамвае. Обратно они пошли пешком, чтобы по дороге обсудить, почему принц, который должен быть умный, сильный и находчивый, не смог спасти принцессу, а спас ее простой пастух. У Нади, как всегда, была к папе бесконечная вереница вопросов, где следующий вытекал из ответа на предыдущий. Но у папы всегда был ответ. Он же не как тот принц. Он же самый умный. Прогулка быстро подходила к концу. Они шли рядом. Большой, сильный и смелый папа и его маленькая дочь, которая никогда бы не поверила, что папа не смелый и не сильный. Неожиданно пустую аллею прорезал звук собачьего визга. Они остановились и стали вертеть головами по сторонам, чтобы понять, что случилось. Надя увидела первое. «Папа, смотри, вон собачка плачет!» Она указала пальчиком на небольшую оградку аллеи, метрах в 15, где, пытаясь освободиться от какого-то крючка, жалобно дергалась небольшая пестрая собака. «Надюш, это же та собачка, которую я видел, когда ехал к тебе! Давай скорее посмотрим, чем ей помочь!» И они вместе, держась за руки, подбежали к собаке. Видимо, она хотела пройти коротким путем и, чтобы не обходить весь забор, решила пролезть между витых решеток. Несчастный растерянный зверь стоял, зацепившись шкурой за какой-то острый металлический штырь, проткнув кожу в области шеи. От боли собака не могла понять, в какую сторону ей тянуть голову. Надя очень разволновалась и почти кричала, чтобы папа скорее ее освободил. Папа осторожно и медленно протянул руки, чтобы понять, будет ли собака кусаться. Но та, по всей видимости, и не собиралась сопротивляться, а, напротив, была рада спасителям. Она покорно замерла и позволила человеку отцепить шкуру с крюка. Нашелся и носовой платок, чтобы промокнуть рану. На счастье, рана была небольшая. Папа нес собачку на руках, а Надя шла рядом, распираемая гордостью и счастьем. Они спасли собаку. Ее папа — добрый, могущественный великан, который спасает всех попавших в беду. Она ему помогает. «Он не дурак. Он хороший. Он и меня спасет», — думала Надя, широко шагая рядом с отцом, стараясь своими ножками попасть в размер его шага. Они шли к киоску, где обычно продавали пирожки. На удачу в этот пасмурный день в киоске оказалась задремавшая от безлюдья продавщица, и через минуту собачка уже торопливо уплетала свой ароматный теплый обед. «Папа, ты меня всегда спасешь?» — решила напроситься на приятные слова Надя. «Конечно, малыш, всегда». «Ты герой?» «Да», — с улыбкой протянул папа. «Я герой, и мне все по плечу. Я прилечу к тебе на волшебной ракете и спасу. Только с тобой ничего не случится!» И он ласково улыбнулся. Но Наде показалось, что и немного грустно. «А папы все герои?» — продолжила разговор Надя, хитро улыбаясь. «В основном все. Но не только папа, а вообще мужчины. Они спасают и оберегают женщин и девочек. Это их долг». Снова улыбнулся папа и, шутя, натянул Наде шапку на нос. Таким и запомнила отца Надя. Бесстрашным, всемогущим спасателем людей и собак и отважным героем. Не мог же он тогда в их последнюю встречу ее обманывать. Значит, ей потом просто не везло. Но та, которая злобно пялилась из-за стекла, подло шептала Наде на ухо об обмане и предательстве. Но Надя не слушала, а просто очень злилась на ту, которая всегда все портит.